Часть 29. Белый дом — это такое же промышленно-капиталистическое предприятие, как и все прочие в Америке. Хозяин Америки и главный ее нетшанец — доллар. Бюджет Белого дома — 7 миллиардов долларов. Бандитско-ракетирско-бутлегерский бюджет — 9 миллиардов долларов. Кто хозяин? Казалось бы, бандиты, раз они богаче. Но это неверно. Хозяин — доллар, который, как известно, особенно в Америке, запаха не имеет. Белый дом в Америке есть такая же промышленность, как и все прочие в Америке, да в придачу еще никак не свежая политика. Из 10 американцев, которых я расспрашивал, 9 отвечали: «Well, политика — это грязное дело. Я им не интересуюсь. Sure, боссы, которые занимаются политикой, занимаются ей не ради чьих-либо прекрасных глаз. Не говорите мне о их честности. Щур». Американские газеты отличны от европейских. Европейские газеты предпочтительно являются газетами различных партий и содержатся этими партиями. Американские газеты есть газеты промышленных предприятий и содержатся этими предприятиями. Газеты, которые выходят на средства резиновой промышленности, важнее всего, чтобы продавали шины для автомобилей и галоши. Прессе, поддерживаемой General Motors Company, существенно загнать в бараний рог Форда. Моргановской прессе надо укрепить моргановские дела против рокфеллеровских. Рокфеллеровской против моргановской. Что касается политики и партий, то партии и политика гораздо менее бизнесны, чем резина, автомобили, сталь, банки и прочее. И Морган, и Рокфеллер дают деньги на содержание и республиканской партии, и демократической. Обеим сразу, этим двум партиям, заведующим политикой Соединенных Штатов. Ford Motors Company так враждует с General Motors Company, что Ford дает только республиканской, а General — демократической. Политика — плохой бизнес. Некогда республиканская и демократическая партии имели различия. В годы гражданской войны севера с югом партия республиканцев работала с северянами, партия демократов — с южанами. Утверждалось, что республиканская партия есть партия северных промышленников, что демократическая партия есть партия финансового капитала, что так было и есть, мол, и до сих пор в Нью-Йорке, в финансовом центре, командует партия демократическая. Хрен редьки не слаще. По существу говоря, даже в годы гражданской войны эти партии различались не по социальному своему существу, но тактически и территориально, что не мешало тем же республиканцам в дни окончательных побед севера над югом поднимать в Нью-Йорке, как сказано, восстание против северян в защиту демократического юга. Ныне же эти две партии, два конкурирующих треста, тресты, заведующие американской политикой, не отличающиеся даже тактикой, тресты, строящие свои программы на отрицании программы конкурентов, на промахах конкурентов, на политиканстве, на территориальных традициях, на капиталистической конкуренции. И тресты не особенно бизнесные. Рокфеллера Морганы имеют обе эти партии у себя на содержании. Глубоко уважаемый мистер Коттовсон, тот, у дочери которого в прошлом бородавка на глазу, а в будущем писательство, равно как и остальные 8 вместе с ним из десятка, скажет: «Well, политика — это грязное дело. Я им не интересуюсь. Щур». Американские газеты заботятся о резине, случайно ли, и в каждом номере газет читатель установит, что спорту там посвящено в четверо больше места, чем политике, внутренней вместе с международной, не говоря уж о резине. В Вашингтоне имеются посреднические конторы, без вывесок, конечно, покупающие и продающие в розницу и пачками сенаторов, членов Конгресса, республиканцев и демократов, правительственных чиновников и судей, аппараты демократической и республиканской партии в дни, свободные от выборных кампаний, заняты единственным распределением постов и должностей между членами своих партий. Делается это для защиты трех китов американской демократии — Библии, Конституции и национального флага. От члена партии никак не требуются политические убеждения, требуется аккуратно регистрироваться и, по формулировке сенатора мистера Пенроза, стоять за своего собственного мерзавца. По американским понятиям в партии следует видеть не принципы или программу, но источник существования. Для членов партии партия всегда облечена в реальные формы пищи, одежды, текущего счета в банке. Все президенты большую часть своего времени и сил отдают не государственным делам, но организации своей партии во всех 48 Соединенных Штатах. 4/5 времени президента занято обсуждением вопросов о должностях, начиная с должностей 4-го класса в почтовом ведомстве и кончая членами своего кабинета. Есть книга, написанная американским журналистом Кентом, человеком никак не революционным. Книга называется «Политическое поведение». Книгу следует расценивать как учебное пособие и как справочник для буржуазных, ныне командующих, политических деятелей Америки. Кент пишет, разбив, как полагается, книгу на главы, заглавия которых американские лаконичны. «Повинуйся закону, и ты будешь побит. Необходимо быть верным своей шайке. Задевать интересы деловых кругов невыгодно. Когда вода достигает верхней палубы, следуй за крысами. Благосостояние уничтожает всякую критику. Партия не ответственна за взяточничество в ее рядах. Действительная сила в руках пловцов. Дайте избирателям хокум» и прочее. Хозяевами партии Кент считает людей, состоящих из участковых и районных исполнителей, из комитетчиков или капитанов, и из бесчисленного множества мелких чиновников, служащих государственного аппарата, муниципального, штатного и федерального. В главе, которая называется «Жирные коты», Кент сообщает, что нормальным, естественным путем на выборные должности является принадлежность к партии. Единственный ключ, которым является, в руках аппарата. Другими словами, первый шаг состоит в том, чтобы заставить организацию, под которой подразумеваются лидер или лидеры аппарата, выставить вашу кандидатуру. Кент иллюстрирует это обстоятельство партийными судьбами президентов Кулиджа и Гувера. О Кулидже он говорит, что этот никогда, ни при каких случаях, не сделал ничего, что было бы противно его организации. Кент иллюстрирует это обстоятельство другого порядка делами тем, что один из членов Конгресса, богач одного из восточных штатов, ныне отбывающий уже 7-й или 8-й срок в Палате представителей, регулярно и притом, конечно, секретно, помимо своего жалования, предоставляет 10 тысяч долларов аппаратному боссу того города, в котором он живет. Это все, что он когда-либо делал. Ему никогда не приходится заботиться о своей кандидатуре. Судьба этого конгрессмена приводит Кента к информации о жирных котах. Политика, как сказано, в Америке не считается большой честью. Это грязная игра, с которой благородные американцы не желают иметь ничего общего. Быть торговцем эмалированной посуды или производить на фабрике колбасу не менее почетно, чем быть избранным, смотря по чину и рангу, на муниципальные, штатные и федеральные должности. Но возникают иной раз чудаки-богатеи, которых зудят почести мэра или губернатора. Такие люди известны в политических кругах под названием «жирные коты». Эти капиталисты имеют то, в чем нуждаются организации – деньги. Их появление приветствуется организацией, как цветы в мае. Кент информирует. До сих пор ни один жирный кот еще не добился президентского поста, хотя в 1920 году, а затем снова в 1928, один или двое из них были очень близки к назначению в кандидаты. Но их достаточно много в Конгрессе. В главе «Что случается с кандидатом, который захочет быть смелым и искренним» доказывается, что смелым и искренним кандидатам в американском парламентаризме места нет. Они всюду проваливаются. Кент аргументирует свое утверждение, в частности, президентом Кулиджем. Выше говорилось о президенте Гувере. От начала до конца своей кампании Кулидж не произнес ни одного звука, который мог бы задеть католиков или куклукс-клановцев, мокрых или сухих, мошенников-нефтяников или пламенных патриотов. Он строго придерживался принципа защищать лишь то, что не подлежит американскому сомнению. Режим экономии, снижение налогов, уменьшение задолженности, процветание страны, мир, Библию, национальную конституцию, закон о правах гражданина. В главе «Партия не ответственна за взяточничество в ее рядах» сообщается. Масса рассматривает обвинения в мошенничестве, выдвинутые против господствующей партии элементами, не находящимися у власти, как на вполне естественные явления, как на составную часть игры. В массах существует убеждение, что лица, находящиеся у власти, берут, конечно, понемногу взятки, но то же самое будут делать и другие, когда они доберутся до тех же постов. И в действительности обвинения во взяточничестве часто вызывают со стороны публики сочувствие к обвиняемому. Средний избиратель думает при этом, что у других дело сходит более гладко, но он не верит, чтобы они были честнее обвиняемого во взяточничестве. Поэтому обвинение не приносит особого вреда попавшемуся бедному парню. Наоборот, обратившись за поддержкой к своим избирателям, он требует от них реабилитации. В своих речах он кричит о заговоре с целью отнять от него его доброе имя. И в конце концов обвиняемый избирается большим количеством голосов, чем раньше. Если избиратели не могут переизбрать самого бедного парня, например, в случае, если его посадили в тюрьму, они с целью продемонстрировать свое сочувствие ему избирают его жену. В качестве примера может послужить дело бывшего члена Палаты представителей от Кентукки Лангли. В то время как мэр Лангли находился в тюрьме, избиратели его округа выбрали на его место в Палате представителей его жену. Великолепное, всех поразившее молчание всей республиканской партии по вопросу о мошенничествах нефтяной промышленности, то обстоятельство, что ни один из признанных лидеров республиканской партии, ни Кулич, ни Дауэс, ни Юс, ни Гувер, ни кто-либо из остальных, не проронили ни одного слова в осуждении этих скандальных событий, все это, несомненно, очень сильно способствовало устранению всяких неприятных политических последствий этих преступлений. В главе «Когда вода достигает верхней палубы, следуй за крысами» сообщается. В применении к политической жизни эта поговорка означает, что для человека, занимающегося политикой, глупо продолжать придерживаться своих убеждений после того, как они стали непопулярны. Ни один желающий преуспевать политик, а также ни одна политическая партия, не может позволить себе твердо придерживаться своих убеждений, и они действительно этого не делают. Глава «Задевать интересы деловых кругов невыгодно» своим собственным названием иллюстрирует свое содержание. Экспонаты, разбираемые Кентом, разумеется, есть экспонаты американского обывателя, и Кент краток в формулировках. Во-первых, никакие нападения на плутократию, на больших богачей, на хищных капиталистов, на Уолл-стрит, на тресты, на гигантские комбинаты не могут иметь успеха. Если кто-либо, в особенности женщина, владеет хотя бы одной акцией, она сейчас же начинает отождествлять свои интересы с интересами капиталистического класса и тайно противодействует всяким нападениям на последний. Мы превратились в нацию мелких держателей акций и облигаций. В стране имеется свыше 5 миллионов держателей акций одних только предприятий общественного пользования. Мелкий держатель неизбежно переходит психологически в ряды капиталистического класса. В нем исчезает всякий социалистический и большевистский дух. Только что цитированная — это одна сторона дела, касающаяся всей американской воблы обывателя, того, который расселен по всем Соединенным Штатам именно воблой, но который памятует об американском равенстве, о хижинах, из которых происходят президенты и миллионеры, о демократии и о пионерских делах. Другой стороной дела, той, что деловые круги есть хозяева страны, стало быть, их не трожь, об этом Кент не пишет, хоть это и явствует из его книги, особенно из дальнейших глав. В главе «Текущие расходы» Кент мягко сообщает: ни один президент не был выбран в нашей стране без того, чтобы его избирательная кампания не финансировалась хотя бы в такой степени, чтобы имелась возможность покрыть текущие расходы. Относительно продажных голосов. Я при этом имею в виду главным образом не тех избирателей, голоса которых можно купить за двухдолларовую и пятидолларовую ассигнацию. Необходимо объяснить, что термин «текущие расходы» не касается так называемых законных расходов во время избирательной кампании. Они не охватывают расходов на собрание, на музыку, рекламу, помещение, пропаганду, жалование, почтовые и канцелярские расходы. Этот термин не охватывает даже и тайных сделок. Например, сделок, гарантирующих кандидату поддержку со стороны различных газет. Текущие расходы — это расходы в день выборов. «Действительная сила находится в руках пловцов», — сообщает Кент в главе под таким названием. «Он, кандидат, может провести великолепную кампанию. Он может преподносить избирателям самые тонкие виды хокума и давать для них самые лучшие зрелища. И все же, если в день выборов у него дело с избирательным фондом, текущими расходами, обстоит слабо, то с уверенностью можно сказать, что он провалится». О текущих расходах. В каждом из 150 тысяч участков, с 400 приблизительно избирателей в каждом, всегда можно найти 10-20 мужчин, иногда также одну или двух женщин, рассматривающих день выборов главным образом как случай легко подработать. В прежние времена эти люди были известны под названием пловцов. Впоследствии они превратились, согласно областной терминологии, в работников или сторожей, или вестников. Некоторые из них принадлежат к определенной партии, другим же, этих огромное большинство, совершенно безразлично, для какой партии работать, лишь бы им платили за это деньги. Демократические пловцы, естественно, обращаются в день выборов к демократическому участковому капитану. Республиканские ж — к республиканскому. Участковый капитан, заключая сделку, говорит: «Хорошо, Уэлл, 10 долларов за этот день, Джон, но ты должен в 6 часов быть в участке и привести туда всех твоих Джонсонов». Все, что пловец должен сделать, это доставить свое собственное семейство. 20 глава книги Кента называется «Повинуйся закону, и ты будешь побит». Ее не следует комментировать ввиду ясности ее заглавия, потому что истинность этого положения наглядно вытекает из вышесказанного. В главе «Отряды отравителей» Кент рассказывает о принципах и практике клеветы, применяемой американскими, республиканскую и демократическую партиями. Кент оговаривается фразой, которой может быть исчерпан его труд. «Честность в политике — неосуществимая мечта». Политика представляет собою игру с бесчисленным множеством призов, начиная с самого важного в мире поста — президента Соединенных Штатов, кончая двухдолларовой ассигнацией, которую жадно ищет продажный избиратель в день выборов. Для того, чтобы оживить рассказ об американской политике, следует привести наглядные картинки. Первое. Иллюстрирует хокум, то есть всяческую чепуху, которая развлекает избирателей и устанавливает между кандидатом и избирателями теплые отношения. Войдя гордой поступью в переполненный зал, Хилл шел к находившемуся на трибуне столу, на котором по его распоряжению стоял графин с водой и стакан. Подняв графин, он начинал наливать воду в стакан, как будто для того, чтобы выпить немного воды. И вдруг он с драматическим жестом выливал воду в окно или бросал стакан об пол. «Что такое?» — восклицал он. «Вода? Мы не хотим воды в этом районе. Мы хотим пива. И если вы, ребята, пошлете в Конгресс Джона Филиппа Хилла, то он достанет для вас пиво». Тут он схватывал американский флаг, также заготовленный заранее, музыка начинала играть национальный гимн, и толпа сходила с ума от удовольствия. Вторая. Рассказ участкового капитана о своих боях. «Когда в субботу перед выборами я получил от окружного лидера для своего участка 30 долларов вместо 120, то это явилось для меня тяжелым ударом. Я уже тогда понял, что дела идут не как следует. но лишь впоследствии я понял истинное положение дела. В день выборов еще до 9 часов я уже знал, что мы побиты, и притом сильно побиты. В этом участке была дюжина парней, все демократы, которых я на каждых выборах нанимал за плату от 2 до 10 долларов. Обычно они показывались на месте, где производились выборы, около 6 часов. На этот раз мне лишь в 9 часов удалось найти одного из них. Он был пьяный, в прекрасном настроении. И у него я выведал правду. Оказалось, что он имел в своем кармане 25 долларов республиканских денег. То же самое сделали все остальные из дюжины вестников моего участка. Впрочем, один или двое из них умудрились получить по 50 долларов. Они никогда не видали таких денег, да и я тоже. Против таких денег бороться было невозможно. Они провели бы на выборах рыжего пса против апостола Павла. Мистер Коттерсон прав. Политика — это грязное дело. Не говорите мне о их честности. Не станут же боссы заниматься политикой ради чьих-либо прекрасных глаз. Щур. Прав и я, утверждая, что президенты избираются за взятку, что равнозначно утверждению, что Белый дом диффундирует с бандитами. Работа американских, ныне командующих партий, заключается только в одном — в проведении выборных кампаний. Так оно и есть на самом деле. Дальше для партии начинаются отдых и жизнь. Они распределяют между членами посты и никак не постные кусочки. Вроде нефти типа дома. Речь идет о деятельности партии республиканской и демократической, партии американских капиталистов, промышленников и вобла обывателя. Стало быть, по партиям следует судить и об этих самых капиталистах, промышленниках и обывательской вобле. И американские эти партии, не партии, но тресты, отличающиеся от треста, предположим, текстильной промышленности, тем, что у текстилей мануфактура и мануфактурные фабрики, а здесь властишка от мэра или судьи города Кингмана до президента из города Вашингтона. Тресты эти не особенно бизнесны. Быть заводчиком и миллиардером почетнее, чем быть конгрессменом. Бандиты порядка Синклера и Алла Капона переплетают свои дела с Белым домом. Рэкетиры и Алл Капон озабочены всяческими выборами. Торговля алкоголем бандиты-бутлегеры имеют больший бюджет, чем бюджет Белого дома. Обыватель, прежде чем идти в мэрию, к законным властям, идет к районному бандиту. Есть царско-русский анекдот. Купец 3-й гильдии города Москвы Иван Фадеич после интеллигентско-еврейских погромов 1905 года в субботу перед Пасхой, попарившись в бане, причастившись, выпив рябиновки перед заутренней, на цыпочках зашел к себе в спальню посмотреть в шкаф под кроватью, нет ли кого в комнате. Припер дверь на ключ, внимательнейше стал рассматривать физиономию в зеркало, бороду, нос и глаза. Он сказал, наконец, сам себе шепотом в зеркало. «Иван Фадеич», — прошептал он, — «мы с тобой одни. Признайся перед Святой Пасхой, как на духу. Один из нас служит в охранке». Чего доброго этот анекдот применим и к американцам. Это к падению независимости, надравшись виски, американский гражданин на 15-м своем этаже, приперев двери и выключив радио и рефрижератор, чтобы не мешали, в ванной комнате вопросит себя в зеркало. «Джон, мы с тобой в 4 глаза. Признайся перед днем независимости, бандит я или нет?»